Несколько лет тому назад на вопрос, как можно стать аналитиком, я отвечал: посредством анализа собственных сновидений. Понятно, что для многих лиц такая подготовка достаточна, но не для всех, желающих изучить анализ. Не всем также удается истолковать свои собственные сновидения без чужой помощи. Я причисляю к прочим многочисленным заслугам Цюрихской аналитической школы и то, что она выдвинула более тяжелые условия, а именно, что всякий желающий совершать анализ над другими должен предварительно сам подвергнуться анализу у специалиста. Кто смотрит на дело серьезно, тот должен избрать этот путь, обещающий больше, чем одно преимущество. Жертва, состоящая в том, что без необходимости, вызванной болезнью, вполне открываешься постороннему человеку, богато вознаграждается. Таким образом, не только удается в гораздо более короткий срок и с меньшими аффективными усилиями осуществить свое намерение, познать скрытое в самом себе, но получить на самом себе такие впечатления и доказательства, каких напрасно искал бы, изучая книги и слушая лекции. Наконец, нужно высоко ценить и выгоду от длительных душевных отношений, которые обыкновенно устанавливаются между анализируемым и тем, кто ведет анализ. Подобный анализ практически здорового человека останется, понятно, незаконченным. Кто умеет высоко ценить приобретенное таким образом самопознание и повышенное самообладание, будет и в дальнейшем продолжать аналитическое исследование своей личности в виде самоанализа и охотно примириться с тем, что его ждут как в самом себе, так и вне его все новые находки. Но кто как аналитик пренебрег осторожностью собственного анализа, тот будет наказан не только тем, что окажется неспособным узнать от своих больных что-нибудь свыше определенной меры, он подвергается также серьезной опасности, которая может стать опасностью и для других. Он легко подвергается искушению проецировать в науку, как общую теорию, те особенности, которые он познал о собственной личности путем неясного самопознания. Он дискредитирует психоаналитический метод и введет в заблуждение неопытных.